Бек с побледневшим от испуга лицом вытащил стрелу. Дженни расплакалась. Они тут же вернулись домой, забыли даже снять с дерева мишень. Дома кровотечение прекратилось, как будто ничего страшного. Перл смазала рану йодом и сама перевязала ее. Однако спустя 2 дня заметила неладное. Рана воспалилась, поднялась температура. Бек снова уехал, и Перл пришлось идти к врачу одной. Задыхаясь, она торопливо напялила шляпку. Успеть бы вернуться домой до прихода детей из школы. В те годы доктор Винсент только начинал практиковать после службы в армии. Она помнила, что у него была тогда густая шевелюра, и он еще не носил очки. Он сделал ей укол пенициллина, чудодейственного лекарства, о котором, по его словам, впервые узнал за океаном. По дороге домой она чувствовала себя превосходно, как обычно бывает с пациентами, когда врач берет на себя ответственность за исход болезни. Однако в тот же вечер она слегла. Выступила сыпь. Ее стало знобить. Перед глазами змеился неясный, подернутый дымкой пейзаж. Коди вызвал скорую. Когда кризис миновал, все в больнице обращались с ней так сурово, словно случилось это по ее вине. «Вы чуть не отправились на тот свет», — выговаривала сестра. Но это была глупость. Ни о какой смерти не могло быть и речи, ведь у нее дети. А раз у человека есть дети, он обязан жить. Она закрыла глаза, стараясь не слушать сестру. И вдруг в палате появились 2 врача, придвинули стулья к ее кровати и стали торжественно разъяснять, что такое для нее пенициллин. Никогда, ни под каким видом она не должна больше принимать это лекарство. И в записной книжке при ней всегда должны быть специальные указания на сей счет. Перл не очень-то вникала в их слова. Она обдумывала, как бы уговорить врачей поскорее выписать ее из больницы домой, к детям. Но это не должно повториться. Второй подобный случай может оказаться для вас смертельным, врезалась в ее в память. Поразила ее. Как в сказке, подумала она, волшебный напиток, который может спасти единственный раз в жизни. И вот она прибегла к нему по столь пустячному поводу. Какая-то ничтожная ранка от стрелы. Чудес больше не будет. Впоследствии пенициллин стал широко распространенным лекарством, и ее внукам кололи его, когда надо и не надо. А она без конца повторяла, как и что с ней случилось, и сокрушенно твердила. «Вы счастливые, а мне, бедняги, теперь приходится остерегаться любой инфекции, вот так. Не дай бог слечь от ангины или воспаления легких». Воспаление легких. В ее ушах стоял гул, и собственный голос словно тонул в потоках воды. Прежде чем заговорить, надо было выждать, пока этот гул немного утихнет. «Доктор Винсент», — позвала она, — «я здесь». Кажется, он все еще держал ее руку. Но пальцы его были уже не такие ледяные. Согрелись. Ведь ее рука была горячая, как печка. Она собралась силами. «Скажите Эзри, что я остаюсь дома». «Но», — попытался возразить он, — «я знаю, что делаю». Доктор промолчал. «Скажите ему», — настойчиво продолжала она, — «что у меня ничего страшного, понимаете?» «Никаких больниц. Я не выдержу этого. Не выношу, когда через громкоговорители вызывают каких-то незнакомых врачей. Скажите Эзри, что у меня просто легкая простуда. Скажите ему». «Ну что ж», — доктор Винсент откашлялся, убрал ладонь с ее руки. «Это ваше последнее слово?» «Да». Он как будто что-то обдумывал. Потом обратился к Эзре. «Вы слышали, что она говорит?» «Да», — ответил Эзра. «Видимо, он стоял гораздо ближе, чем ей казалось. И все-таки я бы рекомендовал вам вызвать брата и сестру». Слова эти пробудили у Перл проблеск интереса. «Но если это так серьезно», — заговорил Эзра, — «посмотрим, как пойдут дела». С этими словами доктор положил ладонь ей на лоб. Потом он вроде бы ушел. Шум снова заложил ей уши, и она не расслышала его шагов. Она все думала о Коди и Дженни. Как славно было бы, если бы ее дети собрались все вместе. И вдруг в глубине ее груди разлился леденящий холод. Неужели, мелькнуло в голове, доктор Винсент может это допустить? Да, он в самом деле не исключает такую возможность. Выходит, это конец. Не может быть. В последние годы она не раз думала о смерти. Но вот что не приходило ей на ум. Расставшись с жизнью, человек так и не узнает, что же будет после него. Вопросы, которые он задавал сам себе, так навсегда и останутся без ответа. Устроит ли свою жизнь вот этот ее сын? Научится ли другой быть счастливым? Узнает ли она, что хотел сказать тот или иной человек? Оказывается, все эти годы она ждала, что случайно встретит Бека. Странно, она не признавалась в этом даже самой себе.